А с чего вы вообще, любезный сеньор Христов, решили, что я могу продать вам оружие?» Сальваторе пристально смотрел доку прямо в глаза. «Я уважаемый человек на Сицилии. У меня процветающий семейный бизнес. Если мою яхту постигло несчастье, то это не значит, что я мафиози». На последней фразе он повысил голос. «Вы у себя там, в Восточной Европе, совсем посходили с ума. Насмотрелись крестных отцов и спрутов, и черт знает, что воображаете о Сицилии. Я с бандитами дело иметь не хочу». «Мы тоже?» Чем более грозно говорил итальянец, тем спокойнее становился док. «Но приходится. Вот у этого человека, моего друга, похитили семью». Он показал на пастуха. «Что такое?» Брови дона Сальваторе взметнулись вверх. «Похитили, говорите, семью? Это правда, сеньор?» «Моя жена и 4-летняя дочь в этот момент содержатся на судне здесь, на Сицилии», — жестко ответил пастух. «Это сделали сицилийцы?» В голосе итальянца послышалось явное недоверие. «Американцы», — успокоил его пастух. Несколько секунд пожилой сеньор в явном изумлении рассматривал двух псевдоболгар, которые, сидя тут прямо перед ним, рассказывают ему, дону Сальваторе, какие-то небылицы. «Американцы!» — наконец проворчал он. «Что вы мне тут болтаете? Какие такие американцы?» «Уважаемый дон Сальваторе!» — с явной неохотой произнес док. «Простите меня великодушно за то, что я в очередной раз вынужден напомнить о той небольшой услуге, что мы волею судьбы оказали вам. Но вчера мы не задавали вам вопросов, почему вы не желаете огласки и хотите сойти на берег не в порту, как все нормальные люди, а на пустынном берегу. Это ваши дела, и мы их уважаем. Уважайте и вы наши проблемы. Если вы можете нам помочь, то мы расплатимся немедленно наличными по любой устраивающей вас цене. Если нет, тогда позвольте нам откланяться. У нас чертовски мало времени. Пока мы с вами здесь разговариваем, женщина и маленькая девочка продолжают оставаться разменной монетой в одной грязной политической игре, подробности которой вряд ли вас заинтересуют. Спасибо за то, что выслушали нас. Надеюсь на вашу порядочность, дон Сальваторе. Мы вам доверились». С этими словами док решительно встал, намереваясь уйти. Дон Сальваторе молча продолжал сидеть, глядя в каменные плиты пола. Было похоже, что с этим почтенным сеньором нечасто ведут разговор подобным тоном. Вполне вероятно, что он как раз решал проблему, как сделать лучше. Просто убить этих наглецов или предварительно помучить? Так или иначе, но док с пастухом, не дождавшись ответа, молча покинули часовню. На площади, до краев, залитой солнцем, два телохранителя дона проводили их подозрительными взглядами. Но они ушли, ни разу не оглянувшись. После прохлады часовни весь сицилийский зной разом обрушился на них. Одежда мерзко прилипла к телу, к тому же, не сговариваясь, они оба ощущали себя так, как будто вот-вот им в спину раздастся автоматная очередь. Несколько минут друзья шли в направлении порта молча. Настроение было самое, что ни на есть паршивое. Док, позабыв про свои представительские сигары, купил пачку «Мальборо» и угрюмо закурил. «Ну что думаешь, капитан?» — первым нарушил он затянувшееся молчание. «Хреново! Вот что!» — буркнул в ответ пастух и, сделав паузу, решительно добавил. «Но если нужно, я бомбану местных карабинеров или сделаю налет на армейский склад. Плевать я хотел на этого Аль Капоне». «Не кипятись!» — спокойно возразил док. «Сальваторе мужик серьезный. Пойдем на яхту. Пока мы сделали все, что могли». Всю дорогу до пирса они шли молча. Потянулись часы томительного ожидания, тем более трудного, что никто толком не знал, что именно они ждут. Обычно жизнерадостный Фейзи Туна, уловив общее настроение, сидел себе тихонечко на баке и плел какие-то хитрые морские узлы. Пастух, как призрак капитана летучего голландца, бродил от борта к борту яхты. Док занял полюбившийся ему шезлонг на корме и задумчиво пыхтел очередной сигарой. Муха пытался поймать хоть одну средиземноморскую рыбу на обнаруженную на борту удочку. Через 3 часа прибыли с заданием боцман и артист. Поставив пыльный фиат у трапа, они бодро взбежали на борт, внеся некоторое оживление в царившее на яхте уныние. Похоже, они принесли хорошие новости. «Танцуй, командир!» — пропел артист. «Мы видели твоих!» «Где?» — рванулся к нему пастух. «Ну-ну, затопчешь!» — улыбнулся артист и продолжил уже вполне серьезно. «И Ольга, и Настена на корабле, как мы и предполагали. Ольга загорала в шезлонге, Настя пулей носилась по палубе». «Слава богу!» — выдохнул облегченно пастух. «Значит, их содержат нормально?» — поинтересовался док. «Наручников я не видел, но 2 здоровенных лба пасутся около постоянно». «А что ты хотел? Какой смысл держать их в заперти? Кругом вода. И ни души, кроме нас с боцманом. Но мы, естественно, не афишировали свое присутствие. И потом, это ведь не чеченцы какие-нибудь, а вполне культурные люди».